Глава 50. Армия лилипутов. Человек, конечно же, венец природы. По крайней мере, так получалось в данном случае. Хотя, разумеется, в деле использовались вовсе не природные объекты. Помещенный на склоне горы Михаил Гитуляр мог бы считать себя по отношению к милиботам почти что богом. Здесь, на развернутом рулоне экрана, он видел их истинное положение не просто по отношению друг к другу, а и сообразно проходимой именно сквозь горы Карпуленг. Он мог соотносить их реально пройденный маршрут с первичной прикидочной схемой, основанной на, уж неизвестно какими жертвами добытой, разведывательной информацией. Пока то и другое совпадало достаточно сильно. Очень хотелось надеяться, что так будет происходить и далее. Ибо вообще-то задача, поставленная технику отряда «Пульсар», была очень и очень сложной. Естественно. Каждый нормальный мальчик катал когда-то, в трехлетнем возрасте, позади себя паровозик. Там бывали свои сложности. Но главное, когда деревянный поезд по неизвестным причинам опрокидывался с колес на бок, то с помощью веревочного усилия все едино. Отлично получалось протискивать его вперед через дискретность пространства и времени. Ну а здесь, в недрах горы Карпуленг, наличествовали некоторые нюансы. Во-первых, на километровой дальности никак не выходило использовать веревку. Так что если бы вся кавалькада милиботов, в сокращении МБ, умудрилась опрокинуться, то уже бы никак не получилось выдернуть их обратно и повторить внедрение в гору по новой. Кстати, возможно, это напоминало еще одно действие, совсем не относящееся к детскому арсеналу сравнений. Внедрение милиботов в микрополость горы получалось сравнить с осеменением. Ведь, в общем-то, МБ должны были нащупать в скальных внутренностях Карпуленг ее таинственную яйцеклетку. Секретный объект – прыщ. И все-таки детский паровозик на веревочке подходил больше. Видите ли, микророботы действительно умели при случае стыковаться в подобие паровозика. Для этого в их телах имелись специальные выдвижные зацепы. Данное свойство могло потребоваться при борьбе с препятствиями. Тогда крайние роботы толкали вперед передних, а взобравшиеся на препятствия подтягивали за собой хвостовую часть из собратьев. А еще данное свойство позволяло милиботам подзаряжать друг друга. Или в целях экономии энергии двигаться склеившись в цепочку. В общем, они были истинные коллективисты-коммунисты, хоть и не состояли в партии. Их, кстати, зря. Ибо в предстоящей миссии партийная стойкость могла бы им потребоваться еще ой-ой-ой как. Ведь колонии МБ требовалось преодолеть около 3 километров. Из них приблизительно 400 метров по вертикали. На первый взгляд спуск казался самым сложным участком, ибо передвигались милиботы на присосках. Вертикаль кабельной трубы предусматривала повышенный расход энергии на отсасывание воздуха, ибо здесь нужна была не просто одноколесная устойчивость, здесь требовалось держать на присоске свой вес. Тот был, конечно, мелочный, но вот свалиться можно было совершенно нешуточно. Однако дальше, где пути дороги микророботов переходили на более пологие участки, вмешивались другие факторы, которые, по трезвому разумению, вполне перевешивали вертикаль кабельной трубы. Ведь на склоне горы оставался оператор, и в принципе с ним поддерживалась связь. Естественно, это делалось не в радиодиапазоне. Применить в окрестностях прыща радиосвязь значило выдать себя с головой. Так что на вертикальном участке последний в колонии робот раскручивал позади себя тончайший световод. То есть связь с человеком оператора была на первом этапе очень надежной. Если считать Михаила Гитуляра божественным управляющим процесса, то тут само собой вспоминался тот самый детский паровозик на веревочке. А кроме того, напрашивалось сравнение с Адамом и его женой. Не в плане, что Гитуляр был Адамов, а в плане его сопоставления с всесильным контролером любого процесса – Богом. Ведь тот тоже на начальном этапе держал людишек на коротком поводке райского сада, а уже потом отпустил гораздо дальше. Аналогия присутствовала и тут. Ибо после перехода на горизонтальное движение связь с милиботами должна была осуществляться посредством акустических колебаний. То есть среди 55 микромашин имелось некоторое количество роботов-ретрансляторов. Они умели ловить, записывать и переизлучать звуковые сигналы. Такие МБ должны в специальных местах сходить на обочину и держать ушки востро. Ну а колонны милиботов, ушедшие вперед, имели при себе еще одни специализированные компьютерные машины – МБ-координаторы. Так сказать, маленькие командующие микроармией. Их значилось несколько штук, ибо после прохождения вертикального туннеля колонна роботов начинала отпочковывать от себя небольшие отряды. Ведь тоннельных ворот внутри горы несколько, и требовалось одновременно перехватить управление всеми. Там, на первой развилке, должен был остаться только МБ, подсоединенный к световоду, а также МБ-декодер. В обязанности последнего входила перекодировка акустических сообщений в светопроводную комбинацию. Другой конец световода, ясное дело, оканчивался в компьютере дежурящего наверху Миши Гитуляра. Так, может быть, богом являлся не он, а доверенный ему комп управления?